Нап греб одним веслом, Герберт вторым, а Пенкроф, стоя позади, управлял кормовым веслом. Моряк пересек пролив и обогнул южную оконечность островка Спасения. Слабый ветерок дул с юга. Волнения не было ни в проливе, ни в открытом море. Легкая зыбь ничуть не отражалась на тяжело нагруженной пироге. Путешественники отплыли приблизительно на полмили от берега, чтобы увидеть гору Франклина во всем ее величии. Затем они повернули пирогу и возвратились к устью реки. Теперь она скользила вдоль берега, который, нагибаясь, заканчивался остроконечным мысом и скрывал от взгляда мореплавателей утиное болото. Мыс этот находился приблизительно в 3 милях от реки Благодарения, считая не по прямой, а по линии берега. Колонисты решили добраться до крайней точки мыса и оттуда бегло осмотреть все побережье до мыса Коготь. Итак, лодка шла не больше, чем в 2 кабельтовых, то и дело огибая подводные камни, почти скрытые приливом. От устья реки до мыса каменистый берег постепенно снижался. То было нагромождение причудливо гранитных глыб, совсем не похожее на кряж, образующий плато кругозора. Пейзаж был суровый. Здесь словно опрокинулась исполинская повозка с обломками скал. Ни былинки не росло на крутом гребне каменистой гряды, уходившей на 2 мили вглубь острова. Она казалась рукой великана, торчавшей из зеленого рукава леса. Лодка легко шла на 2 веслах. Гедеон Спилет, вооружившись карандашом и записной книжкой, крупными штрихами зарисовывал берег. Нап, Пенкроф и Герберт переговаривались, рассматривая эту еще неведомую часть своих владений. Пирога плыла все дальше, к югу, и оба мыса, челюсть, словно перемещались, еще теснее замыкая вход в бухту соединения. Сайрос Смит молчал и смотрел на все таким настороженным взглядом, будто исследовал землю, полную тайн. Так они плыли 3/4 часа. Уже пирога почти достигла оконечности мыса, и Пенкроф приготовился было обогнуть его, как вдруг Герберт вскочил и, указывая на какое-то темное пятно, крикнул: «Что это там виднеется на песке?» Все посмотрели в ту сторону. «И правда, там что-то лежит», — произнес журналист, «какие-то обломки, наполовину занесенные песком». «Эге!» — крикнул Пенкроф. «А я вижу, что это такое!» «Что же?» — спросил Нап. «Бочки! Бочки! И, может, статься полные?» — ответил моряк. «Держите к берегу, Пенкроф!» — приказал Сайрос Смит. Несколько взмахов весел, и пирога, войдя в маленькую бухту, причалила к берегу, путешественники выскочили на песок. Пенкроф не ошибся. На берегу лежали 2 бочки, наполовину занесенные песком и крепко привязанные к объемистому ящику, который они поддерживали на воде, пока их не выбросила волна. «Неужели вблизи нашего острова произошло кораблекрушение?» — спросил Герберт. «Очевидно», — ответил Гедеон Спилет. «А что в ящике?» — воскликнул Пенкроф с вполне понятным нетерпением. «Что в ящике? Он закрыт, и нечем сбить крышку. Разве вот камнем ударить?» Моряк поднял увесистый камень и хотел было вышибить одну из стенок ящика, но инженер остановил его. «Пенкроф», — сказал он, — «неужели нельзя подождать?» «Но, мистер Сайрос, подумайте-ка сами, может быть, в нем есть все, чего нам не хватает?» «Мы это узнаем, Пенкроф», — отвечал инженер. «Но послушайте, не ломайте ящик. Право, он нам пригодится. Переправим его в гранитный дворец, там его и вскроем. Он прекрасно упакован, и если доплыл сюда, значит, благополучно доплывет и до устья реки». «Ваша правда, мистер Сайрос, я чуть дело не испортил», — ответил моряк. «Да ведь не всегда с собой совладаешь». Предложение инженера было разумно. И действительно, в пироге, пожалуй, не поместились бы все вещи, находившиеся в ящике, очевидно, тяжелом, так как он держался на воде при помощи двух пустых бочек. Лучше было взять его на буксир и доплыть с ним до гранитного дворца.